Алеша широко открытым взглядом смотрит в глаза императрицы. В них забота и ласка. Вот государыня кивает головой, и Алеша сразу понимает, что ему надо делать. Он быстро опускается на одно колено, сам удивляясь своей прыти, целует руку государыне, поднимается и снова смотрит. Государыня опять кивает. Алеша с необыкновенной легкостью, как на коньках, скользя по паркету, пятится к группе придворных. Он смотрит теперь, как дядюшка подходит к государыне, некоторое время беседует с ней, а потом приближается к Алёше. «Поздравляю тебя, милая дитятка!» — говорит дядюшка, наклоняясь к мальчику. «Государыня тобой довольна и повелела сказать тебе об этом». В конце апреля снова выехали в Тверь. Этот путь оставил у Алёши неприятные воспоминания. Дороги еще не обсохли, и приходилось тащиться по 5 верст в час. Такая скука! В Твери остановились в путевом дворце. Там было тесно. Шкуриным предоставили всего 1 комнату, так что Алеша с сестрицей и дядюшкой оказались вместе. Алеше это нравилось. В ожидании приезда двора дядюшка был свободен от дел и почти не отлучался из дома. Много гуляли вдоль Волги, а по вечерам дядюшка на переменке с Егоровной рассказывал сказки или читал вслух книжки. Государыня должна была прибыть со дня на день, все кругом говорили об этом. Но в день приезда полил дождь, и дядюшка один пошел смотреть въезд в город императорского поезда, оставив детей дома. Дальше все пошло по-прежнему. Только дядюшка теперь приходил домой поздно. Накануне отъезда Алеша объелся жирной кулебяки и получил несварение желудка. В день отъезда его лихорадило. Посему поездка на пристань, обозрение флотилии, готовой к отплытию, посадка на корабль, пушечная пальба и крики «Ура!» его не развлекали. И более всего он был рад, когда добрался до своей каюты, когда отдал себя в распоряжение Егоровны, свернулся калачиком и задремал. Алеша проснулся от того, что кто-то осторожно приподнял его одеяло, взял за руку и стал ее ощупывать. На постели сидел гладко выбритый, сухощавый, морщинистый человек, на лице которого, кажется, навсегда застыло выражение строгости и озабоченности. Рядом на стуле сидел дядюшка. «Кажется, все ясно», — сказал незнакомец, вставая. «Итак, лежать в постели и принимать сабур». «Господин Роджерсон, это не опасно?» — спросил дядюшка с тревогой. Доктор неожиданно рассмеялся коротким деревянным смехом. «О, решительные пустяки! Послезавтра он будет совершенно здоров!» Следующий день Алеша провел хоть однообразно, однако приятно. Он большей частью лежал, прислушиваясь к плеску волн за бортом, к скрипу мачты и крикам чаек. Блаженно потягиваясь, он слушал сказки Егоровны и прибаутки Кирилла дядьки. Дети мысленно повторяли свою поездку из Елизаветина в Москву, проезжали через реки по мостам, поднимались на косогоры, меняли лошадей, ночевали на постоялых дворах. Засыпая, Алеша чувствовал себя уже совершенно здоровым. Голос в рупор хрипло прокричал: «Шлюпка по правому борту!» Кто-то пробежал по трапу, стуча башмаками, донеслись неясные обрывки речи. Алеша открыл глаза, зажмурился и снова осторожно открыл. Сквозь окно, находящееся слева за головой Алеши, в каюту вливалась струя яркого солнечного света. Отрадно было видеть, как медленно и лениво плавали в воздухе светящиеся пылинки. Струя света скользнула по боковой стене, затянутой холстами, и упиралась в дверь каюты. Весело сверкали на солнце гладко выструганные желтоватые доски с волнистыми изгибами слоев, с темными пятнами от сучков. Пахло свежей древесиной и смолой. Спать больше не хотелось. Алеша решил, что Маша в соседней каюте уже, наверное, проснулась. Он вытащил руку из-под одеяла и кулачком трижды стукнул в стену. Через секунду из-за стены раздался троекратный стук.